чувствуя, что начинает терять сознание. «Разрешите, я присяду», — из последних сил пролепетала она и покачнулась, обхватив руками живот. «Садись», — Верзила кивнул на привинченный к полу железный табурет. «На каком месяце?» — выразительно посмотрел следовательно уже хорошо заметный живот девушки. «Восьмой пошел», — ответила Маша и опустила глаза. «Замужем?» «Нет». «Хорошо, для вас очень хорошо», — констатировал следователь. «Скажите, а в каких отношениях вы состояли с гражданином Каменевым Петром Васильевичем?» Теперь Машу бросила в жар, и тут же промелькнула ужасная мысль. «Неужели знают?» И, собрав остатки воли, она как можно равнодушнее выдавила из себя. «Ни в каких. Я работала в научной группе профессора Каменева лишь вторым ассистентом и всего несколько месяцев. Личных отношений со своим непосредственным начальником не имела, если вы это имеете в виду. Именно это я и имею в виду. Ну что же, это даже очень для вас хорошо, что не имели никаких отношений с врагом народа. Но как сотрудник вышеупомянутого отдела вы должны были быть в курсе всего происходящего у вас в институте. Отсюда вопрос, вел ли профессор Каменев какие-либо антисоветские разговоры в вашем присутствии, или, может быть, в присутствии других сотрудников?» Следователь устало прищурился. «В рабочее время ничего подобного я не слышала. Все наши беседы касались исключительно научных аспектов проблемы, которой мы занимались по долгу службы, а в свободное время я с профессором никогда не общалась. Насколько мне известно, после работы он сразу уезжал домой к семье или в академгородок. А если хорошо подумать», голос следователя прозвучал угрожающе, вкрадчиво. Он встал из-за стола и вплотную подошел к девушке. Волна липкого страха снова захлестнула ее. «Об антисоветских настроениях профессора Каменева мне ничего не известно. Ну, допустим», Громила отступил на шаг и опять внимательно посмотрел на Машу. «Бог с ним, с вашим профессором. Тем более, что он освободил нас от хлопот, пустив себе пулю в голову. Буквально за полчаса до ареста кто-то предупредил эту сволочь. Но все дело в том, что самая главная проблема осталась. Меня интересует, куда делся весь архив профессора». У девушки буквально перехватило дыхание. Сделав над собой неимоверное усилие, чтобы не выдать себя, Маша как можно тверже сказала: «Я не знаю, у меня не было доступа к таким документам». Неожиданный и сильный удар по лицу буквально смел девушку с табурета. Она отлетела в угол и сильно ударилась о стену, едва успев инстинктивно прикрыть руками живот. Следователь в развалочку подошел к Маше и, крепко схватив за воротник, сильным рывком поднял девушку на ноги. Платье затрещало, пуговицы, отлетая одна за другой, застучали дробью, прыгая по бетонному полу. Белый кружевной воротничок не выдержал, оторвался и остался в руках следователя. Тот, на мгновение отпустив девушку, брезгливо посмотрел на него и швырнул на грязный затоптанный пол. Но тут ноги девушки подломились в коленях, и она, не удержавшись, снова упала на бетонный пол. Оказавшись на холодном полу, она зажмурилась, ожидая очередного удара. А когда через минуту открыла глаза, следователя в кабинете уже не было. Маша отползла в сторону и, прижавшись спиной к шершавой стене, натянула задравшийся подол платья на колени. Почувствовав сильные толчки в животе, она замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Падение не прошло даром. Ребенок в утробе матери продолжал толкаться. Мария попыталась успокоиться и прикрыла глаза. Через несколько минут хлопнула дверь, и в кабинет вошли трое. «Не признается, шалава?» – спросил один из вошедших, высокий капитан с неприятным прищуром глаз на узком бледном лице. «А она ничего, хорошенькая. Даже жалко такое милое личико портить». В его неприятном говоре Маша безошибочно угадала прибалтийский акцент. Следователь развел руками. «Я с ней по-хорошему, а она не понимает». Капитан с бледным лицом не спеша подошел к застывшей с широко раскрытыми глазами девушке, наклонился и, взяв ее за подбородок, посмотрел прямо в глаза. «Ну, будем говорить или, я правда ничего не знаю. Поверьте, профессор был очень скрытным человеком. Да мне он бы никогда не доверил результаты своих исследований», быстро заговорила девушка, чувствуя, как ребенок в животе опять заворочился. «Ну, предположим, тебе он не доверял, а кому тогда? Не мог же он застрелиться, не оставив надежному человеку свой архив? Понимаешь, какое тут дело? Обыски у него в городской квартире и в академгородке результатов не дали», доверительно наклонившись к самому лицу девушки, прошептал капитан. «А вчера ЗИС Каменева видели около твоего дома в Большом Гнезниковском. И, причем, что самое интересное,

Первых погибших обнаружили случайно. С отставанием в один день тем же маршрутом шла группа студентов МАИ. На перевале они наткнулись на уже почти занесенные снегом 5 тел. Сделали фотографии, нашли в вещах погибших документы одного из руководителей группы и, дойдя до Кировска, доложили спасателям ОЧП. Позже к поискам были привлечены военнослужащие из Кандалакшской дивизии. Еще двух членов группы удалось найти только в марте. Их тела находились примерно в 300 км от места обнаружения первых погибших. Через месяц в 3 км от основной группы нашли еще два тела. По мнению спасателей, молодые люди шли в сторону Умбозера, пытаясь найти варианты для спуска с плато. Сил вернуться назад им не хватило. Все материалы по факту гибели 10 человек пропали или были уничтожены. Ребят в Куйбышеве по неизвестной причине хоронили в закрытых гробах. Прокуратура Мурманской области на наш запрос ответила, что в архивах документов о происшествии на Чевруае не найдено, и сообщили примерно следующее. Прокуратура области не располагает сведениями об органе, который мог бы возбудить уголовное дело в связи с указанным фактом. В прокуратуре Самарской области также заявили, что материалов уголовного дела в их архивах нет и никогда не было. А если бы даже и было, то оно скорее всего было уничтожено по истечении установленного срока хранения. В МВД России сообщили, что в архивных фондах ведомства также нет никаких документов по Чевруайской трагедии. В Минобороны, которая направляла военных и технику на поиски тел туристов, на запрос о наличии архивных документов, имеющих отношение к трагедии, ответили отрицательно. В нашей пресс-службе мне обещали сообщили, что ответ на запрос займет не менее месяца, и обещали представить информацию о наличии уголовного дела в архивах КГБ позднее. Сначала я было подумала закинуть туда официальную бумагу, но потом поняла, что эта история не наша. Долгое пребывание на Кольском полуострове действительно негативно влияет на людей. У одних просто болит голова, другие теряют сознание, третьи слышат песнопения и чьи-то голоса. Причина, видимо, в том, что там существуют так называемые геопатогенные зоны. Согласно тектонической карте, в районе Сейдозера действительно имеются разломы земной коры, происходит активное выделение радона. Я несколько раз бывала на Кольском полуострове, и никаких проблем со здоровьем никогда не возникало. Более того, я не нашла ни одной научной работы, доказывающей влияние магнитных аномалий на состояние человека. Так что общего с гибелью группы Тетерникова никакой. Ростова, поморщился генерал, вы сотрудник правоохранительных органов и болеть ничем не должны априори. Я вас понял. Вы, как всегда, подготовили целый трактат, правда на этот раз псевдонаучный. Вы слышали когда-нибудь о таком понятии, как бритва Оккама? Поясняю. Это принцип, который гласит, если есть два способа объяснить одно явление, следует выбрать тот, что проще. В философии под этим термином понимается инструмент, помогающий эффективно отбрасывать маловероятные, неправдоподобные объяснения. Еще Стивен Хокинг в «Краткой истории времени» в 1988 году написал, что, может, и существует во Вселенной что-то сверхъестественное, но лучше исключить из теории все домыслы, которые мы не можем наблюдать. То есть, иными словами, если мы хорошо слышим топот копыт, то это скорее лошадь, чем зебра. Я понятно говорю, а вам, как врачу по образованию, должно быть известно, что современная медицина, официальная разумеется, пользуется бритвой Оккама, например, при определении болезни. Во время дифференциальной диагностики медики рассматривают абсолютно все симптомы болезни, которые есть у пациента, а затем постепенно, на основе анализов, исключают неподтвердившиеся и маловероятные диагнозы. Так, при эпидемии банального гриппа пациента, проявляющего симптомы этой вирусной инфекции, скорее всего будут лечить именно от него, а не от чего-то более редкого и экзотического. Другими словами, лечить его будут сначала от гриппа и в последнюю очередь от пляски святого Витта. Извините, но я считаю, что принцип избыточного упрощения при недостатке информации крайне опасен. Не сдавалась я, и совершенно согласна с Альбертом Эйнштейном, который так сформулировал принцип бритвы Оккама. Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Да, утверждать о существовании объекта, явления, связи между ними, закономерности и тому подобное можно, но лишь при наличии оснований, то есть фактов или логических выводов из этих фактов, подтверждающих это суждение, парировал генерал. К тому же, рассматривая простое и сложное объяснение с точки зрения этого принципа,